Я думал, ей лет 14. Ей шел 17-й год. И она училась на модных тогда вечерних женских курсах. Курсы эти происходили по вечерам в помещении мужской гимназии у Аларчина моста. Преподавали там по программе мужской гимназии знаменитые в Петербурге профессора. Через пару дней, рано утром войдя в кабинет, увидел на своем столе письмо. «Я вернулся в Россию. Жду вас, дорогой воспитанник, послезавтра в 3 пополудни. Захватите деньги и побольше. Они нам позарез нужны». Подписи не было. Вместо подписи адрес в Петербурге, куда надлежало прийти. Проклятье! Я позвал Васильича спросить, кто доставил письмо. Допросили слуг, но никто не мог ответить. Впрочем, раскрытое окно кабинета указывал путь, по которому пришло письмо. Откуда он узнал, где я? Вспомнил: не пытайтесь скрыться, вы теперь с нами до конца. Я был в бешенстве. Мы же договорились. Я выполнил все, негодяй. Я решил не пойти, но пошел. Даже на расстоянии я чувствовал его волю. Квартира была в том петербургском дворе-колодце, который так хорошо описывал мой дальний родственник. Сверху в колодец глядело бледненькое, голубенькое, вечно выцветшее петербургское небо. Находилась квартира на последнем этаже, под крышей. По нищей крутой лестнице я поднялся. Дверь открыла она, Соня. Так вот, кто сказал ему обо мне. Теперь я знал, кто мог открыть ночью окно и залезть в кабинет. По длинному коридору она молча провела меня в комнату. Было темно, горела одна свеча. В полутьме жалкая мебель, комод, кровать и треснутое зеркало. За столом, покрытым цветастой скатертью, сидело несколько молодых людей. В центре мой гувернер. Справа от него девушка необычайной красоты, этакая боттичеллевская Мадонна, но со жгучей черными кудрями. Рядом с черной Мадонной красавец-юноша в форме Павловского военного училища с оливковым восточным лицом и такими же и сине-черными волосами. Вообще, надо сказать, что молодые люди, участвовавшие в революции, были удивительно красивы. Плюгавый Нечаев составлял исключение. И слева от гувернера — Соня. Кукольное детское личико, детские воздушные волосы, упрямый волевой подбородок и капризный детский рот. Как всегда, Нечаев не просил, приказывал мне. «Дайте 2 рубля, мы здесь совсем без денег». Я положил деньги на стол, и он приказал Сонечке: «Беги на улицу, рядом с домом водогрейная, принеси беловской колбасы с хлебом и горчицей и чайник кипятку, потом осьмушку чая, 1/4 фунта сахара и ситного хлеба поболее и поживей». И она, которая, уверен, никогда не выполняла ничьих приказаний, радостно побежала покорной собачонкой. Я уже бывал на сборищах молодых. Обычно говорят все вместе и мало слушают друг друга. Здесь все было иначе. Говорил Нечаев, остальные не просто слушали, внимали. Нечаев: «Я, как вы знаете, участвовал во всех студенческих беспорядках». Далее повторил знакомые истории о том, как отсидел в ледяном каземате в Петропавловской крепости и бежал за границу, и о знакомстве с Бакуниным. «Теперь я прислан на разведку Международным революционным альянсом. Этот юноша изволил быть вместе со мной у Бакунина и может все это подтвердить. Ну что же вы, милейший?» Я подтвердил. «Создать настоящую партию среди студентов архитрудно, ибо это всегда партия бездельников. На первых 2 курсах студенты бунтуют радостно, с энтузиазмом, а затем втягиваются в занятия, и к 4-5 курсу вчерашние бунтари делаются совсем ручными. И смотришь, Вчерашние борцы за народ по выходе из университета превращаются в совершенно благонадежных разных наименований чиновников, становятся отцами семейств. Глядишь на иного, даже не верится, что это тот самый человек, который так пламенно говорил о страданиях народа, горел жаждой умереть за народ. Вместо борца революции — безвольная дрянь. А потом они превращаются в прокуроров, судей, следователей, чтобы душить тот самый народ, за который когда-то мечтали отдать жизнь. «Что же нам делать?» — спросите вы. У него горели глаза, он был неистов. «Здесь у меня только одна надежда — на правительство. Знаете, чего я от него жду? Чтобы оно побольше вас сажало. Чтоб вас, студентов, вышибали навсегда из университетов, отправляли в тюрьму, в ссылку, на каторгу. Только тогда вы закалитесь в ненависти к подлому правительству, к обществу, равнодушно взирающему на все зверства власти. Только тогда ваше студенчество будет посылать в жизнь истинных революционеров». «Но как вы предполагаете заставить правительство это сделать?» — спросил как-то даже насмешливо черноволосый красавец. «Уж не доносить ли самим на товарищей, чтобы все прошли тюремные университеты?» Нечаев заревел как от боли. «Вот он, гаденький вопросик гаденького буржуа! Вот она ваша мечта о народном счастье, которое можно завоевать в беленьких перчатках. А если бы и доносить, коли для революции нужно? Вон отсюда, вон трус, сукин сын!» — свирепо закричал он черноволосому. Он был страшен. Казалось, еще немного, и он вцепится в горло. Черноволосый был совершенно растерян. Он уже поднялся со стула, когда Нечаев сказал как-то нежно, с болью: «Садись, куда пошел? Зря я тебя. Просто ты дворянин, твой отец полковник, а мой крестьянин, в моих жилах кровь Пугачевых. А твои секли нас на конюшнях, тебе еще убивать и убивать их в себе. Я знаю, что нынче многие молодые революционеры поверили в мирную пропаганду. Они задумали пойти в народ, просвещать, отучать от веры в царя». Он зло расхохотался. «Я до 15 лет неграмотен был. Я и есть народ. И скажу вам, из этой затеи ничего не выйдет. Тупой, забитый, навсегда раб, потерял все человеческие желания от ужасающей нищеты и бесправия. Таков наш народ». «Нет, прав мой друг, великий революционер Бакунин. Если уж идти в народ, то к разбойникам, ворам». «Емелька Пугачев, Степан Разин, убийцы и воры, разбойный мир — единственный революционер в России. Но тем не менее, я всецело за ваш поход в народ, потому что как только вы пойдете, глупое правительство испугается вас насмерть, ведь вы на главную его опору, на забитое крестьянство, покусились». И вернулась Сонечка с покупками, накрыла на стол, нарезала колбасу. «Идите, идите в народ», — говорил Нечаев, жадно пожирая колбасу. «Вот тут вас будут сажать по-настоящему. Тут из вас беленьких, черненьких революционеров сделают». И, наклонившись Соне: «А ты, кукла, пойдешь?» И Соня, глядя на него с обожанием: «Пойду». «Ну, иди, благословляю». И жадно, как ел, поцеловал ее. Захохотал. «А я возвращаюсь за границу и оттуда вернусь с деньгами организовывать партию из вас, посаженных. В Петровской земледельческой академии хорошие товарищи у меня есть. Это они в твоем дворце разместились», — хохочет. «Вот оттуда и запалим Русь. Это все благоглупость поднимать крестьянство. На самом деле нужен только переворот в столице, захватить дворец, убить царя. Достаточно. Это страна рабов. Остальные, как бараны, тотчас подчинятся. И первым подчинится любимый вами народ. Захвати власть столицы, прикажи им нос кнутом. Они не только царский дворец, они церкви святые порушат. И земного, и небесного царей предадут рабы. Рабы у нас все, рабы снизу доверху. Но для этого Нужно создать новую, небывалую прежде партию. В ней главная дисциплина и методы. Правительство в борьбе с революционерами не брезгует ничем, ни иезуитскими методами, ни провокациями. Так вот, не идти в народ, а учиться их методам, стать сверхиезуитами и сверхпровокаторами, чтобы завоевать власть. Произнося все это, он гладил Сонечку, обнимал ее плечики, тискал грудь, насмешливо наблюдая за мной, и вдруг, прищурившись, сказал мне: «Сейчас думаешь, князь, неужто она спит с этим уродливым недоноском? Да нет, товарищ, она ведь в тебя влюблена». Я вздрогнул. Самое удивительное, Сонечка выслушала все это, глядя на него восторженными глазами. Он улыбался. «Тебя, мой друг, должны любить женщины. Красота твоя, князь, капитал революции, как и ее», — он показал на молчаливую черную красавицу. «Через вас, соблазнительных и соблазняющих, мы попадем во дворцы, где будем убивать их тепленьких. Вы все поступаете в распоряжение Международного альянса. Сейчас я прочту несколько отрывков из устава революционной партии, который захватит власть в России. Новая дисциплина — вот что главное для новой революционной партии. В чем состоит эта новая дисциплина? В беспрекословном повиновении, в ежечасном подчинении вождям, революционерам первого разряда. У каждого революционера первого разряда должно быть под рукой несколько революционеров второго и третьего разрядов. На них он должен смотреть как на часть общего капитала, отданного в его распоряжение, и они должны безоговорочно ему подчиняться. Постичь этот пункт – самое трудное для вас, гордых и богатых. К примеру, он показал на черную красавицу. Я приказал ей отдаться не потому, что ценил ее пизду. Если она не готова отдать все по приказу революционера высшего разряда, значит, для нее ее воля выше воли партии. Она отдалась, значит, она не может быть полноправным членом альянса. Я хочу, чтобы вы, девочки, поняли раз и навсегда: мне ваша пизда не нужна, мне жизнь ваша нужна. И Соня и Мадонна спокойно слушали все эти грязные слова. Потом он приказал расходиться по одному. Черноволосый красавец, после стычки с Нечаевым, не проронивший ни слова, ушел первым. Вслед за ним Мадонна и Сонечка. Остались мы с ним. Я положил деньги. «Мало. Придется принести еще. Ишь, как ты просел, когда я заорал на него. А как он просел, испугался. А ведь храбрый человек, в Павловском училище учится. Запомни, у меня, как у Наполеона, гнев не поднимается выше жопы. А теперь иди. Она тебя ждет на улице, я ей приказал. А вот красавица не для тебя. Я ее себе забрал. Может, и Соньку твою заберу, но позже». Он засмеялся. И вот тут отец проснулся во мне. Бешеный гнев захлестнул, и я бросился на него. Я вцепился в горло маленького человечка и начал душить его. Он захрипел и затих. Я отпустил его, и тело сползло на пол по моим ногам. Он лежал на полу. Один глаз был бессмысленно приоткрыт, другой закрыт веком. «Убил, Господи, убил!» — бессмысленно шептал я. И вдруг с каким-то гортанным криком он вскочил с пола и бросился в темный угол комнаты. Потрясенный, я остался стоять у стола, освещенный свечой. Потом он выдвинулся из тени, в руке у него чернел пистолет. Он стоял с пистолетом и дрожал. Я был счастлив, не убил, и вдвойне счастлив. Он боялся. И я сказал: «Забудь про меня, потому что, коли еще раз встретимся, я тебя задушу».